Важные мелочи. А теперь нам нужно поговорить о таком деликатном, но тем не менее очень важном предмете, как колготки. В каких нужно прийти, чтобы произвести то впечатление, на которое вы рассчитываете? Самое главное, чтобы они были в отличном состоянии, чтобы на них не было никаких дырок, стрелок и затяжек. Колготки могут испортить впечатление о вас. Даже если на вас потрясающий костюм, отличные туфли и все остальное, но будут колготки, собранные у колен, то никакой костюм вам не поможет. Впечатление от вас сильно пострадает. Есть такое мнение, что если вы выяснили, что перед собеседованием у вас порвались колготки и пошла стрелка, то лучше опоздать на собеседование, но поменять колготки. А еще лучше, если вы будете носить с собой всегда запасные. Тогда вы не будете нервничать из-за таких пустяков, как порванные колготки. Для собеседования лучше всего предпочесть матовые колготки, а не блестящие, в которых ноги выглядят, как обтянутые оболочкой сардельки. А хочется вам, чтобы так смотрелись ваши ноги? Мы думаем, что вряд ли. И еще одна немаловажная деталь. Колготки должны быть только вашего размера. Для некоторых это естественно, но не для всех. Если они будут больше, то вы не будете выглядеть красиво и элегантно, как бы вы ни старались. Эти несчастные колготки будут собираться либо вокруг колен, либо около туфель. Где бы то ни было, все равно это выглядит крайне некрасиво. Хотя это не бросается в глаза с первого взгляда, но все равно неприятно. Женщина выглядит неухоженной и запущенной, а на работу все хотят взять такую женщину, которая следит за собой, а не ту, за которую стыдно. Ну а теперь настала очередь поговорить о цвете колготок, каким он должен быть. Если вы надели одежду светлых цветов, серого, бежевого, светло-зеленого, то выбирайте всегда колготки тоже светлого цвета, почти телесного. Пусть они будут цвета загара, то есть чуть-чуть темнее, чем цвет тела. Не имеет большого значения, какой именно цвет вы выбрали, но он ни в коем случае не должен быть темным, черным или темно-коричневым. Ну а если вы выбрали для себя одежду темного цвета, то по возможности надевайте тоже темные, подходящие по цвету колготки. Что же значит «по возможности»? Если полнота ваших ног позволяет носить темные колготки, если в них ноги не выглядят тонкими, как спички. Если же вы не любите темные колготки или полнота ваших ног оставляет желать лучшего, то остановите свой выбор на колготках того цвета, который мало отличается от цвета вашего тела. Тогда вы не будете привлекать излишнее внимание к недостаткам своей фигуры. Каких цветов нужно избегать, если вы решили устроиться на работу? Никогда не надевайте колготки, если они темнее, чем вся ваша одежда. Это выглядит в некоторых случаях оригинально, а, как правило, пошло и уродливо. Кроме этого, стоит избегать, если вы собираетесь стать деловой женщиной, надевать необычные колготки, ярко-желтого, красного, в клеточку и тому подобное. Такие колготки создают ощущение, что вы довольно легкомысленны и с прохладцей будете относиться к работе. В общем, как бы там ни было, у работодателя зародится сомнение, а может быть появится уверенность, стоит ли брать на работу такого сотрудника. Если вы хотите произвести впечатление серьезного и вдумчивого человека, то откажитесь от ярких цветов колготок. Женщины любят носить не цветные колготки, а ажурные, считая это особым шиком и красотой. Смеем вас уверить, что красота в этом есть, но только специфическая, ничего общего не имеющая с тем, что должна носить деловая женщина. Как вы поняли, в имидже деловой женщины нет мелочей. Нельзя экономить на хороших колготках, потому что это будет сразу заметно. От деловой женщины не останется и следа.